Она положила пистолет на сумочку и накрыла его рукой. Ствол по-прежнему был направлен на меня, но палец со спускового крючка она убрала. И это придало мне уверенности. Не стоило забирать меня прямо из полицейского участка. Пеппи, это может не понравиться. Зачем полиции знать, что я буду работать с ним? Что это значит? Меня хоть и выпустили, но держу пари, что за мной хвост. И не один хвост. Она встревожилась и обернулась назад. Это было как раз то, чего я добивался. Ее пистолет оказался у меня в руках, прежде чем она сообразила, в чем дело. «Извини, но так будет лучше». Я опустил пистолет в карман. «И вообще, скажи водителю, чтобы он ехал ко мне. Я хочу поговорить с тобой в спокойной, дружеской обстановке. Мы будем говорить здесь, не дури. Ты повеселилась? Теперь моя очередь». Я нагнулся к водителю и сказал ему свой адрес. «И поживее». Он словно не слышал меня. «Это один из ваших?» — спросил я Лидию. Она не ответила. Я неторопливо достал пистолет и ткнул его в загривок шоферу. «У тебя что, плохо со слухом?» Он немедленно повернул в нужном направлении. «Ты пожалеешь об этом», — процедила Лидия. «Между прочим, за нами действительно хвост». Я показал ей на большую черную машину, неотступно следовавшую за нами. «И это полиция. Я прохожу по делу об убийстве. Если они заподозрят, что здесь замешан Пеппи, то вывернут его наизнанку. Так что не волнуйся, мы поговорим с тобой, а потом я поеду к нему». Такси остановилось возле моего дома. «Выходи», и без глупостей предупредил я Лидию и, повернувшись к водителю, добавил: «А ты, приятель, скажи Пеппи, что мы скоро приедем». «Что ты хочешь от меня?» зло спросила Лидия, едва мы оказались у меня в квартире. Я усадил ее в кресло. «Сегодня утром был убит Ансел. И убила его девушка, которая получила вознаграждение вместо Миры Шанвей». «Его убила Мира Шанвей», мрачно ответила Лидия. «А где она?» «У мистера Крюгера». «А вторая?» «Там же?» «А второй не существует». «Вот тут-то ты ошибаешься. Давай поговорим откровенно. Где другая девушка?» «Нет никакой другой», упрямо ответила она. «Ну ладно, а что Крюгер собирается делать с этой? А он сам тебе скажет». «Поэтому он и хотел меня видеть?» «Да». «А зачем она убила Ансела?» «А это ты у нее спроси». Я подошел к окну и, слегка отодвинув штору, осторожно выглянул. На другой стороне улицы здоровенный малый усиленно делал вид, что читает газету. Полиция явно не собиралась оставлять меня без присмотра. Я повернулся к Лидии и неожиданно резко ударил ее в челюсть. Она так быстро потеряла сознание, что, ручаюсь, даже не почувствовала боли. Мне не хотелось делать этого, но выхода не было. Теперь у Пеппи была Мира, а у меня Лидия. Имея дело с Крюгером, лучше действовать его же методами. Я нашел в ванной липкую ленту и надежно связал Лидии руки и ноги. Потом выбрал свой лучший шелковый платок и, завязав ей рот, уложил на диван.